«А этот... охранник где? Ты за него, что ли? Или как? Или ты на постой? Вот повадились. И куда я тебя размещу?» «Тихо!» Логер догадался, что перед ним хозяин дома. «Я это... просто мимо проходил. Знакомого своего искал. Смара». «Смара?» Лицо хозяина просветлело. «А, ну да, помню такого. Приходил, как же. К Зарту приходил. Должно быть здесь еще. Вон лошадь то его стоит. Заходи». Логерт понял, что попал в затруднительное положение. Что делать? Отказаться? А если хозяин что-то заподозрит? Почти наверняка. Он сразу же доложит Смару, что его только что спрашивал какой-то человек на костылях. Зайти? А что тогда сказать Смару? Попросить еды? Пожаловаться на голод? Соврать? Рассказать, что встретил здесь некроманта или кого-то на него похожего? А может, рассказать правду? Часть правды. Хозяин посторонился. Огард заглянул в дом. Длинный коридор освещался парой светильников. У стены на лавке стояли две бочки. Легкая занавеска колыхалась на сквозняке. «Где он сейчас?» – спросил некромант. «А вон там, четвертая дверь справа». Хозяин махнул рукой вдоль коридора. «А тут этого охранника не видел?» «Нет», — сказал Огард, заходя внутрь. «Куда же он делся? Может, съел чего не свежее со стола?» Хозяин пожал плечами. Приложился к ковшику, запрокинул голову, задвигал кадыком по небритому горлу. Огард не знал, что там случилось с охранником, но обедки на столе он заметил. Выглядели они не очень-то аппетитно. Не дожидаясь, пока хозяин напьется, и уж тем более не собираясь ждать возвращения запропастившегося охранника, некромант пошел к указанной двери. Она была не заперта, и он, тихонько постучавшись, приоткрыл ее. Огард уже заготовил речь, он хотел пожаловаться Смару на холод и голод, спросить позволения развести огонь возле навеса, поинтересоваться, где можно разжиться овсом для жеребца и ишака. Но в комнате никого не было. На засаленном подоконнике догорали две свечи. На мятой постели валялась плоская кожаная сумка. Небольшая, окованная железом тумбочка, была заставлена грязной посудой. Единственный ее ящик был приоткрыт, и там что-то поблескивало. Огард шагнул в комнату, плотно притворил за собой дверь и надежно подпер ее стулом. 22. Они бежали со всех ног. Следом за ними, неистово лая, неслась кудлатая деревенская собачонка. «Смар! На второй пост!» Зарт махнул рукой куда-то направо. «Поднимай всех!» «Понял!» «И сразу выдвигайтесь к баракам! Выводите людей!» Калитка слетела с петель, испуганно заржала лошадь. Сбрыкнула, вскинула голову, сорвала наброшенный на забор повод. Но Смар уже был рядом, схватил уздечку возле удил, уцепился за седло. «Кто там?» Из-за дома, косолапя, придерживая сваливающиеся штаны, выбежал боец. «Орд, буди всех!» Рявкнул Зарт, сбегая на крыльцо. «Нам что делать?» Окрикнул его Гиз. «Ждать здесь!» Смар скочил в седло, гикнул, пригнулся. Припал к лошадиной шее. В один миг перемахнул через забор. Понесся по дороге, разбрызгивая лужи, вырывая комья земли. Со стуком распахнулось окно. «Что случилось?» «Измена! Поднимай свою сотню, Гид! Всех поднимай, пока не поздно!» «Поздно», — сказала вдруг Нелти. Изарт застыл в дверном проеме, обернулся медленно. «Что?» «Поздно», — повторила собирательница и подняла руку, призывая к тишине. Где-то за домами, за сараями и огородами, на том конце деревни, где стояли бараки, долго и тоскливо выла собака. А вернее, выл собака-человек. «Опоздали», – прошептал Зарт, опустил руки. Но уже через миг он встрепенулся, скинул голову, и громоподобный голос его вновь разносился в ночи. «Застава! К оружию!» «Мне нужен меч!» – шагнул к крыльцу Гиз. «Мой меч! Где он?» «Кстати!» – Зарт остро оглянул на охотника. «А где ваш третий?» В доме уже гремел и лязгал металл. В светящемся проеме двери мелькали суетливые тени. Слышался топот ног, раздавались крики, недоуменные вопросы, застонал, запричитал далекий набат. Должно быть, Смар уже поднял тревогу, а может, дежурные на постах сами заметили что-то. «Где сейчас ваш третий?» – повторил Зарт. Он словно что-то заподозрил, но, возможно, даже почувствовал. Ведь дар может проснуться у каждого, в любой момент. А вернее всего, в момент опасности. «Он там», – Гейс неопределенно махнул рукой. На улицу выбегали вооруженные люди. Озирались, высматривая неведомого противника. Рассыпались по деревне. Десятники и сотники, командиры отрядов и боевых групп, заслышав команду к оружию, спешили к своим людям. Зарт не обращал на них внимания. Они и без него знали, что делать. «Где?» «Я здесь», – прозвучал спокойный голос. Из-за угла выступил Огард. Он висел на широко расставленных костылях, словно помятое чучело на нелепых подпорках. «Я пришел вам помочь». 23. Зарт забежал в дом, чтобы взять меч. Тяжелый бахтерец, железной грудой валяющийся в углу, надевать не стал, спешил.